И закурил же он у нас, парень. Да так, что земля с тоном стоит, по городу-то гул идет. Товарищей понабрал, денег тучи, месяца три кутил, все спустил. Я, говорит, бывало, как деньги все покончу, дом спущу, все спущу, а потом либо в наемщики, либо бродяжить пойду. С утра бывало, до вечера пьян, с бубенчиками на паре ездил. И уж так его любили девки до ужасти. На торбе хорошо играл. Значит, он с Акулькой еще до преж того дело имел. Стой, подожди. Я тогда тоже родителя схоронил, а матушка моя пряники, значит, пекла. На Анку Дима работали, тем и кормились. Житье у нас было плохое. Ну, тоже заимка за лесом была, хлебушка сеяли, да после отца-то все порешили. Потому я тоже закурил, братец ты мой. От матери деньги побоями вымогал. Это нехорошо, коли побоями, грех великий. Бывало, пьян, братец ты мой, с утра до ночи. Дом у нас был еще так себе, ничего, хоть гнилой, да свой. Да в избе-то хоть зайца гоняй. Голодом, бывало, сидим, по неделе три пиццу жуем. Мать-то меня, бывало, костит, костит, а мне чего? Я, брат, тогда от Фильки Морозова не отходил. С утра до ночи с ним. Играй, говорит мне, на гитаре и танцуй, а я буду лежать и в тебя деньги кидать, потому как я самый богатый человек. И чего-чего он не делал, краденого только не принимал. Я, говорит, не вор, а честный человек. А пойдемте, говорит, Акульке ворота дегтем мазать, потому не хочу, чтобы Акулька за Микиту Григорьевича вышла. Это мне теперь дороже киселя, говорит. А за Микиту Григорьевича старик еще допрежь всего хотел девку отдать. Микита-то старик тоже был вдовец, в очках ходил, торговал. Он как услыхал, что про Акульку слухи пошли, да и на попятный. Мне, говорит Анку Дим Трофимыч, это в большое бесчестье будет, да и жениться я по старости лет не желаю. Вот мы Акульке ворота и вымазали. Так уж драли ее, драли за это дома-то. Марья Степановна кричит: «Со света живу!» А старик в древние годы говорит: «При честных патриархах я бы ее, говорит, на костре изрубил, а ныне, говорит, в свете тьма и тлен». Бывало, соседи на всю улицу слышат, как Акулька ревмя ревет, секут с утра до ночи. А Филька на весь базар кричит: «Славная, — говорит, — есть девка Акулька, собутыльница, чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь». Я, говорит, им так кинулся в нос, помнить будут. В то время и я раз повстречал Акульку, с ведрами шла, да и кричу: «Здравствуйте, Акулина Кудимовна! Салфет вашей милости, чисто ходишь, где берешь, дай подписку, с кем живешь». Да только и сказал. А она как посмотрела на меня, такие у ней большие глаза-то были, а сама похудела, как щепка. Как посмотрела на меня, мать-то думала, что она смеется со мною, и кричит в подворотню: «Что ты зубы-то моешь, бесстыдница?» Так в тот день ее опять драли. Бывало, целый битый час дерет. «Засеку, — говорит, — потому она мне теперь не дочь.